Глава 26. Вместе на новом месте. Количество подавших заявку на проживание во вместилищах выросло за день в 100 раз. Никто больше не желал жить вне кампуса, в нигде, потому что все очень переживали за свой углеродный след и не хотели, чтобы все видели, как они ежедневно добираются до кампуса, подвергая планету страшным опасностям. Топ-менеджеры вместе первыми быстро и тихо переехали в кампус, надеясь создать впечатление, что они жили тут всегда. «Придется переезжать», — сказала Дилейни. Они с Уэсом стояли на парковке у пляжа. Ураган сидел в коляске. Пес не понимал, почему его не могут хотя бы отвезти на пляж. Он ерзал, поскуливал и выворачивал шею, пытаясь увидеть океан. «Придется?» — переспросил Уэс. «Я и так уже от всех отстаю. Если я заварила эту кашу, а теперь не присоединюсь, это будет выглядеть лицемерием». «Либо ты делаешь серьезные успехи, либо ты спятила», — сказал Уэс. Ураган гавкнул 3 раза, каждый тише предыдущего. Он недавно начал вот так вот лаять в совершенно непредсказуемые моменты, без всякой видимой причины. «Кроме того, так я буду ближе», — сказала Дилейни, — «к рычагам и кнопкам». «Вряд ли они держат рычаги и кнопки в жилых отсеках», — заметил Уэс. «Думаю, ты найдешь там кровати и раковины». Ураган снова залаял, но теперь это было больше похоже на хрип. «Куда ты переходишь дальше?» — спросил Уэс. «Пока не знаю. У тебя уже глаза в кучку. Мне кажется, тебе вредно быть там круглые сутки. Эти люди сводят тебя с ума». «Знаешь, что это было на самом деле?» — спросила Дилейни. «Эйфория от собственного аскетизма. До меня вдруг дошло, как тогда с бананоскамом». «Головокружение от аскетизма», — повторил Уэс. «Ну да, типа того». «И градус растет. Помнишь, как тогда в столовой началась настоящая вакханалия отречения от бананов? Никаких бананов, никаких папай. Бедные фрукты вычеркивались из списка дозволенного. А теперь конец путешествиям, автомобилям, дорогам, самолетам». «Избавление», — задумчиво проговорил Уэс. Он присел на корточки, чтобы устроить урагана поудобнее. «Да, это тоже проявление власти. Власти уничтожать. Когда мы были детьми, это происходило с людьми. Постоянно уничтожали людей. Теперь уничтожают обычаи и практики, традиции, историю. Твои мысли вместо вещей работают так же. Стремление стереть что-то с лица земли. Как моя теория зомби». «Это не как твоя теория зомби. Теория зомби Уэса заключалась в том, что в перенаселенном мире убийство зомби является общественно приемлемым способом выразить отвращение к чрезмерному распространению вида. Популярность фильмов и игр про зомби обусловлена чувством, что на планете осталось совсем немного разумных людей, и эти немногие имеют право прекратить страдания всех тех, кто застрял между недожизнью и смертью». «Ты права, они жаждут быть первыми в избавлении», — сказал Уэс. «Для них это ощущение. Ты начинаешь с комнаты, заваленной хламом, а заканчиваешь чистой белой коробкой. Слышала новый слоган «Прошедшее совершенно»? Прошлое можно усовершенствовать». «Устранение загрязнений», — сказала Дилейни. «Искоренение неизвестного», — сказал Уэс. «Мне думается, все это началось с Мэй. Она непогрешима, потому что никогда никуда не ходит и ничего не делает. Она всегда со всеми вместе. Но помимо того, что она вместе со всеми во вместе, она на самом деле не делает ничего. Если ты что-то делаешь, есть риск сделать это неправильно. И из-за того, что она боится что-то сделать неправильно, она интеллектуально бесплотна. У нее никогда не было ни одной оригинальной идеи. Делэйни вспомнила про УЗИ Мэй, и ее мысли перескочили на непорочное зачатие. «Они говорят, что Аутендрук готов», — сообщил Уэс. «К запуску? К реальному выводу на рынок? Они планируют сначала провести эксперимент в Индии. Значительная часть кода писалась там, и офис в Мумбаи делает версию на хинди. Все это уже месяц как разрабатывается. Они только что мне сказали. Почему ты так улыбаешься?» «Потому что это офигенные новости. Я была уверена, что это займет больше времени, но чем быстрее, тем лучше. Не говори мне, что ты привязался к этой программе. Если помнишь, это было фейковое приложение, которое мы придумали, чтобы скомпрометировать вместе». «Я не привязался, просто слегка разочарован тем, как быстро все движется. Это Холстейн, сила. Каждую неделю она присылает мне огромный апдейт обо всех исправлениях и улучшениях, которые они внесли. Обычно она добавляет, что мой вклад для них очень важен, но я чувствую себя так, словно стою на берегу, а они орут и машут мне со скоростного катера. И это уже очень далеко от того, с чего мы начинали». «Но это же хорошо, разве нет? Все перестало быть шуткой. Это не игра и не приложение для танцев. Они применяют настоящие научные данные, настоящие сенсоры, настоящие ИИ. С ними работают реальные ученые. Если серьезно, мне уже кажется, что приложение правда работает. Оно может сказать, врет ли твой собеседник, откровенен ли он, комфортно ли ему, безразличен ты ему или нет. Так в этом же и была суть». Я представлял это как шутку. А теперь мне страшно. Это и должно было быть страшно, но оно не должно было работать. Они пошли домой, подгоняемые ветром в спину. В хижине Делэйни проверила почтовый ящик и нашла очередной синий конверт Агарвал. «Дорогая Делэйни, не обязательно нужно тебе написать. Только что я обедала с академиком из Северной Кореи, она диссидентка, и она очень много рассказала мне о природе информационного контроля. Она жила в условиях самых жестких ограничений, а потом изучала систему в Китае, и её открытия совершенно прозаичны и при этом совершенно кошмарны. Прозаическая часть состоит в том, что у большинства людей нет времени беспокоиться или бороться. В Северной Корее среднестатистический человек просто выживает. Он работает часов 60 в неделю, а еще нужно готовить, заниматься уборкой и детьми и пытаться урвать хоть часок на отдых. Свободного времени там крайне мало, и они тратят его на телевидение с жесточайшей цензурой и то, что там заменяет интернет. При желании гражданин Кореи может добыть информацию из внешнего мира, но ему потребуются постоянные колоссальные усилия, и это очень рискованно. А поскольку стремление узнать правду не главный приоритет, важнее найти средства для пропитания и обеспечения других базовых нужд. Мало кто утруждает себя этим. Чтобы просто начать искать доступ к запрещенной информации, нужны время, деньги и смелость. Поэтому, по оценке моей собеседницы, менее 3% северокорейских граждан предпринимают хоть какие-то попытки. Китай свободнее, но и он не свободен. Там тоже необходимы большое желание и усилия, чтобы найти что-то помимо информации, одобренной государством. Ты спросишь, какое отношение все это имеет к твоей работе в компании? Вместе продолжает контролировать огромные потоки информации. Большинство людей ведут свою онлайн-жизнь только через компанию. Среднестатистический человек получает все, что ему нужно, через ее платформы. Представь, какую власть это дает вместе. Да, мы все еще живем в свободном обществе, где любой может написать все, что ему угодно. Но увидит ли кто-то написанное? Если ты пользуешься их платформами, ты видишь только то, что продвигают они. Контент может быть самый разнообразный, но весь он одобрен вместе и соответствует ее идеологии или бизнес-интересам. Конечно, я не говорю, что человек в демократическом обществе не может добыть информацию, неугодную твоей компании. Но сколько людей действительно это делает? Сколько живет в состоянии активного поиска правды? На самом деле, очень немногие. Помнишь, как я пыталась убедить студентов выступить против видеонаблюдения в кампусе? Мало кто меня поддержал. Поэтому твое поколение, а также предыдущее и следующее, оказались лакомым кусочком для деспотов и тиранов. Мир движется к авторитарной власти, Дилейни, и главное здесь — порядок. Люди думают, что мир вышел из-под контроля. Они хотят, чтобы кто-то положил конец этим переменам. Это прекрасно соотносится с деятельностью вместе. Она подпитывает стремление к контролю, к устранению неоднозначности и сомнений, к организованности и к сведению любых сложных вещей к простым цифрам. Она говорит нам, как надо. Разве это не авторитаризм? Я знаю, что люди закатывают глаза всякий раз, когда я упоминаю об Эрихе Фромме, но прости, без него никак. Помнишь, как он писал про молодых эсэсовцев, которые считали, что нацизм их освобождает? Они хотели, чтобы им указывали, что делать. Они хотели освободиться от свободы. Им были обещаны бесконечные возможности в новом мире. Обещан порядок. Улицы станут чистыми, нарушители закона исчезнут, твой день будет расписан, и не останется ничего неизвестного. Из других новостей. У меня обнаружили рак. Метастатическая меланома. Правда, красиво звучит? Уже четвертая стадия, но врачи сохраняют оптимизм, так что и я тоже. Будет ли лицемерием с моей стороны не думать об этом? Ладно, буду держать тебя в курсе. Агарвал. Только она могла исписать 3 страницы и лишь в конце упомянуть о раке, как будто вспомнила об этом в последнюю минуту. Дилейни до боли хотелось написать ответ, немедленно поехать к ней, но она знала, что нельзя. Вместо этого она подала заявку на проживание в кампусе и спустя несколько минут получила сообщение от Джоан. «У меня есть для тебя койка». Дилейни уже знала, что у более высокопоставленных сотрудников найдутся 1000 путей обхода и преодоления барьеров, так что ей было абсолютно все равно, как именно Джоан смогла выбить для нее место в своем модуле. Сейчас модули в кампусе быстро переоборудовались. Одноместные переобразовывались в двухместные, а двухместные — в трехместные, а трехместные — в четырехместные. Это был один из способов удовлетворить резко возросший спрос, прежде чем построить новые здания. Сил почитался новым пророком вместе, быстро поднялся до бригады 40 и стал обязательным участником всех мировых конференций по климату, которые, само собой, теперь проводились исключительно виртуально. Они с Рамоной Ортиз начали вести из кампуса стрим под названием «Куда не ходить и чего не делать», где граждане здесь и нигде могли в прямом эфире задавать вопросы об экологической целесообразности выхода из своих домов. «Моя дочь играет в волейбол. Региональный турнир проходит в 4 часах пути от нас, и добраться до места его проведения можно только по скоростному шоссе. Этично ли вести ее туда?» Ответ был «нет». Почти всегда ответ был «нет». Парниковые газы невозможно отменить, а каждый раз, когда вы едете по дороге, вы стимулируете строительство новых дорог и расширение индустрии путешествий. Если Сил и Рамона не были абсолютно уверены насчет влияния на окружающую среду, они сосредоточивались на тревожности воздействия, которая работала куда эффективнее. Они, а также все совместные вслед за ними, постоянно повторяли: «Вы точно хотите рисковать?» Контракт на проживание в модуле, который подписала Делейни, был очень похож на соглашение при приеме на работу. Безумная смесь юридической терминологии, риторики манифестов, советов по самопомощи и расставленных, как попало, заглавных букв. Модули — это эксперимент в лучших практиках проживания. Неважно, оптимизатор ты или коммунитарист, планы расселения во вместилище — это апофеоз удобства и общности. Здесь в документ были вставлены картинки с восходами, которыми можно любоваться из мягких белых постелей. Как и в любом научном эксперименте, главное — это контроль. Контракт сопровождался саундтреком, в котором Делейни узнала ранних On Direction. Для нашего успеха в достижении комфорта и осознанности и получения реализуемых данных необходима твоя полная приверженность этому эксперименту. Дальше следовали 403 вопроса о привычках, аллергиях, графике питания и сна, любимых развлечениях, толерантности к шуму, отношении к микробам, любимой цветовой палитре и о комфортной температуре воды в душе. Ты можешь оптимизировать свой стручок в рамках определенных параметров. Ты — бесконечно креативная личность, так что сделай свое жилье своим. Кстати, по последним данным, для генерации идей оптимальным считается спать по 10 часов. И для этого каждая капсула сна оборудована устройствами для белого шума и розового шума, а также ультрафиолетовым освещением, естественным освещением, если это возможно, и диффузорами с иланг-иланг. Делейни прикрыла глаза. Заглавные буквы вгоняли ее в депрессию. Потом открыла глаза и продолжила читать. Список запрещенных предметов и материалов смотри в приложении. Продукты питания, медикаменты и предметы личной гигиены, доставленные снаружи, запрещены без особого разрешения. Для получения особого разрешения свяжись с координатором твоего модуля. Посещение энергичных танцев по четвергам не обязательно, но рекомендуется. Подави свои дурные начала. О домашних животных. Мы любим домашних животных. Однако. И еще 77 страниц. А так как Делейни не могла подписать контракт, если программа отслеживания заметит, что она пропустила хотя бы слово, ей пришлось прочитать их все. Она въехала в стручок во вторник с двумя чемоданами. У главных ворот в стеклянной пирамиде Равенны ее пожитки были проинспектированы. Равенна реквизировала одноразовые бритвы, шампунь и кондиционер, все, что содержало пластик или содержалось в нем, и показала Делейни на корпус Вацлава Гавела, где ей предстояло жить. Все общежития носили имена диссидентов, борцов за свободу и революционеров. Вацлав Гавел между Джоном Брауном и Сесаром Чавесом. Если дойдешь до Майкла Коллинза, значит, ты зашла слишком далеко. В сети Делейни нашла великое множество фото и видео из вместилищ, но в реальности ее стручок показался ей меньше, значительно меньше. И в нем было гораздо больше разнообразных деталей, одновременно элегантных и экстравагантных, в духе Захи Хадид и Питера Пэна сразу. Здесь избегали прямых углов и повторяющихся форм. Бамбуковые дверцы шкафов представляли собой каждый раз разные параллелограммы и трапеции. Через стеклянную дверь громадного холодильника можно было видеть все его пестрое содержимое. И вот как раз тут царил идеальный порядок. Упаковок не существовало. Закуски лежали в многоразовых контейнерах, расставленных на кварцевой столешнице. Нут в куркуме, вяленые грибы, крекеры из цветной капусты, имбирный попкорн — все хранилось в герметичных стеклянных и жестяных баночках. В ванной стояли большие диспенсеры с зубной пастой и мылом. Этот стручок был угловым. Двойные окна от пола до потолка смотрели на ромашку, залив, пару близлежащих мостов и зубчатый белый хребет в центре Сан-Франциско. «О, ты уже здесь!» — воскликнул кто-то, и тут же что-то заскрипело. Она обернулась и увидела мужчину в ярко-розовых кроссовках. «Сорен!» — представился он, прикладывая ладонь к груди и слегка кланяясь. Высокий, лысеющий, с покатыми плечами и скошенным подбородком, он выглядел как надувная кукла, и голос звучал соответствующе. На нем было облегающее, но плохо сидящее трико, свисающее складками на животике и кривых коленях. Точно он в спешке надел гидрокостюм на пару размеров больше нужного. Поверх трико, прикрывая бедра как мини-юбка, красовался килт. «Ты же должна была въехать завтра, нет? Какой сегодня день? В Немле?» Он направился в сторону кухни, скрипя кроссовками. «Вторник», — сказала Делэйни. «Сегодня вторник», — подтвердила в Немле. Делэйни замечала это у многих совместных. Они все время были онлайн, но при этом не дружили с календарем. Никогда не знали, какой нынче день недели, а о числе имели весьма приблизительное представление. «Ты уже нашла свою кровать?» — спросил Сорен. «Ее только что установили». Он скрестил руки на груди, и Делэйни заметила татуировки на предплечьях. «Делая — делай», — гласила строчка на одной руке. Надпись была набита так, чтобы ее мог прочитать любой, кто смотрит на Сорена. На другой руке буквы были перевернуты вверх ногами, чтобы их мог прочитать лишь сам Сорен. Те же самые слова «делая — делай». «Моя вон там», — сказал он и показал на фанерную трубу с круглой дверцей, похожую на жилище гигантского суслика. «Я чутко сплю, поэтому мне нужна дверь. А вот твоя». Он подвел ее еще к одному спальному месту, которое она сначала не заметила. Как и его нора, оно было футов 8 в длину и фута 3 в высоту, но находилось прямо у окна. «Посмотри, подходит тебе?» Делэйни залезла внутрь и моментально почувствовала одновременно удушье и головокружение. Спать здесь все равно, что под лобовым стеклом машины на высоте 4-го этажа. «Замечательно», — объявила она. «Рад, что тебе нравится», — сказал Сорен. «Прости, что у тебя окно». «Тут не будет слишком светло?» — спросила она. «Там должна быть занавеска. Вон там, в конце». Делэйни действительно обнаружила занавеску и задернула ее. Эффект удушья стал полным. Она лежала в гробу со стеклянной стенкой на 4-м этаже. «Мне нравится», — одобрила она и поспешила выбраться наружу. «Датчики сна уже установлены», — сказал Сорен. «Какой у тебя средний показатель?» 7, — неуверенно ответила она и увидела, как он буквально побелел от такой неточности. «Я сегодня еще не проверяла», — исправила она свою оплошность. «Вчера был 7,81. «У меня 7,94, — поведал он. «Так что, похоже, нам обоим есть над чем поработать. Наша компания заботится о том, чтобы люди спали больше, по меньшей мере 10 часов. Это оптимальный показатель для максимальной креативности. Чувствуешь запах иланга-иланга? Это нейромодулятор. Действует гораздо лучше, чем лаванда. Он понижает пульс и давление». «Да-да», — закивала Делэйни. «Иланг-иланг замечательно, очень полезно». «Я уже привык», — сказал Сорен. «Считается, что мозг начинает ассоциировать иланг-иланг со сном. Как только ты чувствуешь запах, твое тело расслабляется». «Что еще?» «А, есть правило. Никаких гаджетов за 2 часа до сна. Но это никто не соблюдает. А вот холодильник в 10 закрывается. Доказано, что еда и питье перед сном не способствуют хорошему отдыху. Для меня это просто благословение. Мне очень трудно держать себя в руках, когда есть выбор. Кстати, могу я тебе что-нибудь предложить? Пить хочется. Делэйни огляделась в поисках стакана. «Стаканов нет», — сказал Сорен. «Но в раковине есть фонтанчик». Делэйни нашла фонтанчик, попила из него и снова стала озираться, надеясь найти полотенце. Полотенца тоже не нашлось. Но она решила не спрашивать и вытерла рот уголком рубашки. «Спасибо», — сказала она. «Хорошо, когда неправильного выбора просто нет», — заметил Сорен. «Именно поэтому я не могу жить в городе», — Делэйни храбро улыбнулась. «У меня куча зависимостей», — продолжил Сорен. «Алкоголь, таблетки, порно — этот дом для меня просто спасение. Я понимаю, вначале он может показаться довольно спартанским», — он обвел взглядом комнату. «Да, наверное, так и есть. Но здесь ты можешь получить все, что необходимо. Просто нельзя получить все, чего хочется. Или кажется, что хочется. Ты любишь выпить?» «Не особо», — ответила Делэйни. Он вздохнул с облегчением. «Ты можешь жить так, как привыкла», — сказал он. «Но я, конечно же, не пью. Джоан и Фрэнсис не пьют здесь, в модуле. Я их не заставлял, они сами так решили. И таблетки здесь достать негде. Наверное, это тебе уже говорили, хотя это и так очевидно». «Да», — сказала Делэйни и подумала. «Фрэнсис?» «Господи, только не тот Фрэнсис!» «Моим последним грехом было порно», — признался Сорен, и Делэйни несколько озадачилась, как можно закрыть к нему доступ, учитывая количество порно в сети. «Все мои гаджеты активируются по отпечатку пальца», — пояснил он, словно отвечая на незаданный вопрос. О дальнейшем Делэйни догадалась сама. Фильтры привязаны к отпечаткам. Когда Сорен заходит в систему, фильтры активируются, и порно блокируется. «Я сам все это настроил, так что отдел кадров узнает, если я сорвусь. Но иметь барьеры полезно. Я не безнадежен. Я могу контролировать себя, когда достать запрещенку непросто. Так что еще? Физкультура. Ты бегаешь трусцой?» Он окинул взглядом ее фигуру, но потом, осознав, что это оскорбительно, сделал вид, что осматривает всю кухню. «Может, водное поло? Гребля?» Он явно обратил внимание на ее плечи. «Немного бегаю», — сказала она. «Раньше занималась альпинизмом». «Ты же из Айдахо, да?» «А потом жила в городе». Слова «в городе» Сорен произнес с явным подозрением. «Мне кажется, я где-то слышал, что ты жила в Троговском районе. Это правда? И как там было?» «Ужасно», — ответила Делэйни. «Полный хаос». «Могу себе представить. В моем колледже общежития были построены по планам вместилища, так что мне не пришлось долго адаптироваться, когда я попал сюда. Как часто ты ходила за едой и прочими покупками?» «Почти каждый день», — ответила она и изобразила лицо мученицы. Сорен присвистнул. «Я не бывал за пределами острова уже, наверное, года два. Не знаю, как бы я там выжил». Он вяло улыбнулся, чтобы показать, что шутит, но прозвучало это совсем не как шутка. «Прости», — спохватилась Делэйни, — «я забыла спросить, чем ты занимаешься?» Голова Сорена непроизвольно дернулась. «Ты не поискала заранее информацию о тех, с кем будешь жить?» — спросил он скорее удивленно, чем укоризненно. «Извини, просто все произошло так быстро». «Нет-нет», — успокоил он, — «все нормально. Просто это интересно, необычно. Я уже довольно давно не отвечал на этот вопрос. Чем я занимаюсь? Ну, обычно люди знают меня как создателя умного знака «Стоп». «Ты придумал смарт-знак «Стоп»?» Сорен самодовольно рассмеялся и склонил голову. «Виновен». Смарт-знак «Стоп» был установлен на тупиковой деревенской дороге в Айдахо неподалеку от дома родителей Дилейни и сводил их с ума. На этой улице не было движения и абсолютно никакой надобности в знаке «стоп». И раньше они просто проезжали мимо, как и все остальные. Но когда появился умный знак, им пришлось останавливаться по дороге в город и обратно по 6 раз на дню. И это выводило из себя. Набрав за первый месяц на $1000 штрафов, отец Дилейни под покровом ночи сломал знак. Но его тут же заменили новым. Городу очень нравился доход, который он приносил. «Мой отец хотел тебя убить», — ляпнула Дилейни. «Я хотела тебя убить. Наверное, ты получил 1000000 угроз». Сорен внезапно помрачнел. «Надеюсь, ты говоришь это не всерьез?» — сказал он, внимательно глядя на нее. Потом посмотрел на свой браслет, и до Дилейни дошло. В записанном виде ее слова выглядели не лучшим образом. «Конечно, нет!» — громко произнесла она, лихорадочно пытаясь придумать, как исправить ситуацию и избежать предупреждения, наверняка весьма существенного, учитывая упоминание об убийстве. «Я просто пошутила!» — добавила она, стараясь, чтобы это прозвучало как можно веселее. «Я понял». В глазах Сорена появилось нечто вроде одобрения. «Да, сначала людям это не нравилось, но мир привык к этим знакам. Они ведь спасают жизни. Это как ремни безопасности. По правде говоря, мне кажется, что так люди учатся соблюдать закон, даже в мелочах. Именно для этого, например, был придуман кант-кан, чтобы поддерживать правопорядок объективно и повсеместно, а не субъективно и время от времени». Дилейни порылась в памяти. Кант-кан? Она надеялась, что Сорен говорит не о категорическом императиве. «Люди не хотели размышлять о категорическом императиве», — сказал он. «Поэтому кант-кан превратился во все просто». «А, вот что. Об этом она слышала». «Все просто я знаю». «А автоматические штрафы за превышение скорости тоже ты придумал? У меня было несколько». Благодаря этому нововведению любое превышение скорости регистрировалось автоматически, а сумма штрафа мгновенно списывалась с банковского счета нарушителя. И это спасло 20 тысяч жизней за прошедший год, сказал Сорен. «Знаю, что это звучит банально, но зачем принимать законы, если у нас нет способов обеспечивать их исполнение? К тому же так у копов освобождается время для более интересной работы». «Вполне разумно», — согласилась Дилейни. «Хочешь попить чего-нибудь еще?» Сорен открыл холодильник, и она увидела сложенные в 2 ряда разноцветные питьевые шарики. «Давай любой», — сказала она, и он кинул ей розовый. «В основе все просто лежит простая логика», — продолжал Сорен. «Если не следить за выполнением правил повсеместно и постоянно, наступит хаос и погибнут люди». «Так ты до сих пор работаешь в команде все просто?» «Уже нет. В прошлом году перешел в солнечный свет, то, что раньше называлось «без темных углов», а потом объединилось с доступом. «Доступ — это та программа, которая занималась проведением интернета в места, где нет покрытия сети?» Дилейни тут же пожалела, что спросила. К программе в свое время возникло много вопросов, и в ее словах можно было услышать осуждение. «Я не был членом группы Южного Сентинельского острова, если ты об этом». Сорен поджал губы. «Тех людей уже нет. И программу закрыли». Дилейни вспомнила подробности. Они послали команду сотрудников на отдаленный остров в Индийском океане, где тех убило местное племя, которое жило без интернета и, похоже, в нем не нуждалось. «Какая жалость!» — вздохнула Дилейни, и Сорен снова заулыбался. «В общем, мы находим в городах и сельской местности территории, которые не видны, и обеспечиваем видимость. Устанавливаем камеры и спутниковое наблюдение там, где иначе могли бы происходить неприятные вещи. А камеры в нацпарках и все такое? Ну, да. Это замечательно, сказала Дилэйни и подумала. Так это тоже был ты. Мы сейчас установили прекрасное оборудование на Плайе 36. Еще одно хорошее нововведение, которое возникло благодаря твоей экскурсии. Теперь людям не надо туда ехать, чтобы посмотреть на морских слонов. «Какая прекрасная идея!» — одобрила Дилэйни. Внутри у нее все кипело. «С каждым годом мы все ближе к 100-процентному покрытию». Сорен подпрыгнул и уселся на столешницу. Его ляжки расплылись по ней, как нефтяное пятно. «И я надеюсь, причем Стентон думал точно так же, что когда наши камеры будут видеть каждый дюйм на планете, то, во-первых, путешествия станут бессмысленны, а, во-вторых, прекратятся преступления». «С путешествиями все просто. Вместо того, чтобы ехать на Плайе 36, берешь и подключаешься к камерам, которые мы там установили. Но преступление — это другое дело. Это изменит всю парадигму. Они станут просто невозможны. Или любого преступника быстро схватят». «Да!» Сорен взял яблоко и стал изучать его на предмет идеального места для укуса. «Но мне кажется, что в течение жизни одного поколения все и думать забудут о преступлениях. В них не будет никакого смысла. Именно поэтому момент, когда видеопокрытие охватит весь мир, так много значит. Я называю его финалом преступлений». Он с хрустом вгрызся в яблоко. Дилэйни сначала не вполне поняла, но потом до нее дошло. Он имел в виду, что всем преступлениям наступит конец. «Ох!» — проговорила она. «Финал. Последнее преступление в мире». «А потом мы двинемся дальше», — продолжал он, «уничтожая все неизвестное и неожиданное. Когда все на виду, ничего плохого произойти не может». «Логично. А еще мы сейчас занимаемся переселением трогов в умные дома». Сорен оценивающе посмотрел на Дилэйни. «Знаешь, я, возможно, попрошу тебя как-нибудь дать интервью. Мы снимаем серию программ, где бывшие троги рассказывают о преимуществах жизни в умных домах. Если ты не против». «Ну нет, разумеется, в любое время», — согласилась она, надеясь, что он об этом забудет. Потом показала на вереницу стеклянных банок на столешнице. «А эти запасы все время пополняются?» «Да, ты еще познакомишься с теми, кто за этим следит». Сорен доел яблоко и бросил огрызок в ведро с компостом. «Все необходимое обновляется ежедневно. Крупы, овощи, фрукты. Ты заполнила опросник?» «Заполнила, но многое уже и так было указано в моих данных». «Само собой. Но если тебе нужно внести изменения в рацион, которые они предлагают, можно послать запрос, и они добавят нужные продукты. Если ты захочешь апельсин, то можешь быть уверена, что этот апельсин выращен на экологичной ферме, работникам там хорошо платят, а транспортировка в кампус осуществляется без сжигания ископаемого топлива. Но вот если сейчас не сезон, значит, тебе не повезло». «Слышала о бананосками?» Дилэйни едва не поперхнулась. «Ха-ха, еще бы, все слышали. Гениально же, да? Этот Уэс Макказиан так крут!» Он показал на свой килт. «Одна из его штучек. Эксцентричность стимулирует генерацию идей. И это из-за Уэса здесь уже неделю как отказались от дверей. Двери мешают творческому потоку». Дилэйни улыбнулась. Как же ей это нравилось. Зря она переживала. Видеть Уэса в кампусе, смотреть, как он делает карьеру, как к нему относятся совместные, как они обожают и боготворят его, это было прекрасно. «Если тебе вдруг понадобится что-то нетипичное, — объяснял тем временем Сорен, — например, лекарство от кашля или ягодный пирог, то ты тоже можешь это заказать и, как правило, получишь все в течение дня. Ведь самые разные продукты уже есть в кампусе. И абсолютно все от проверенных поставщиков. Тебе не нужно ни о чем беспокоиться». «Да это просто мечта! Не беспокоиться!» Сорен слегка улыбнулся. «Мы должны подавать пример миру, как можно и нужно жить. В прошлом году наш стручок завершил 12-месячный цикл всего с одним мешком отходов для вывоза на свалку». Из часов Сорена раздался тихий свист. «Черт, мне пора!» Он побледнел. «Я не должен был произносить то первое слово. Ты остаешься?» Она осталась, очень радуясь тому, что, наконец, одна. Стручок представлял собой большую студию, где спальные места были расположены по углам. Кухня плавно переходила в гостиную, где стоял огромный диван в форме турецкого огурца, на котором могли вольготно разместиться 7-8 человек. Перед диваном в окружении полок с дюжиной книжек, расставленных по цвету корешков, висел экран. Другой мебели в модуле не было. Дилейни потратила несколько минут на щелканье, послала много смайликов тайской медсестре, которая пела «Над радугой» умирающему пациенту, и стыж родителям из Перу, которые позволили своей дочери гулять под дождем без куртки. В ванной она сделала папайя с зеркалом и отметила улыбочками 3 с лишним десятка чужих папайев. Ее отец пользовался консенсусом, ему нужна была помощь в выборе марки масла. Она добавила свой голос к большинству — веганское, органическое, несоленое — и отложила телефон. Ванна была просторной и прохладной, почти все пространство занимала душевая кабина с утопленным в пол поддоном из наливного бетона синего цвета со свечками по краям. Она не знала, когда снова окажется одна, поэтому быстро закрыла за собой матовую дверцу. Телефон тренькнул. Она получила исследование удовлетворенности личным общением от Сорена. Нажав кнопку «Напомнить позже», Дилейни разделась. Из душевой лейки, расположенной прямо над центром поддона, полился дождь идеальной температуры. Через окошечко в потолке светило солнце. Дилейни набрала в ладонь мыло и погрузилась в одурманивающий жасминовый туман. Ей казалось, что она никогда не принимала настолько расслабляющего душа. Но спустя 2 минуты откуда-то раздался вежливый звоночек. Поток воды начал постепенно уменьшаться и через несколько секунд иссяк, хотя она ничего не трогала. Пар рассеялся, и она осталась стоять в пустом поддоне, озираясь в поисках полотенца. За дверью появилась чья-то тень. «Дилейни, это ты?» «Джоан? Я здесь. Душ отключается автоматически, что ли?» «Угу, через 2 минуты. Ты не успела смыть мыло?» «Нет, все нормально, я просто не знала. Сейчас выйду». Она надеялась, что Джоан догадается оставить ее одну, однако не увидела за дверцей никакого движения. «А полотенце здесь или...» «Кажется, кто-то невнимательно читал свой контракт на проживание. Там было 110 страниц. Наверное, я где-то отвлеклась». Она начала дрожать. «Так что там с полотенцами?» «Выходи», — сказала Джоан. «Сейчас объясню». Дилейни вышла из душа, прикрываясь руками, и под солнечным светом стало чуть теплее. Джоан вежливо отвернулась. «Мы не вытираемся полотенцами», — сказала она. «Тут принято так называемое медитативное высыхание на воздухе. Смотри туда». Она показала вверх. Дилейни взглянула на потолочное окно и увидела, как стекло отъезжает в сторону, впуская свежий воздух. «Конкретных деталей я не знаю», — сказала Джоан, «но тут все устроено так, чтобы улавливать ветер с залива и пропускать его внутрь. Поэтому полотенца не нужны. Дыши медленнее. Ты почти высохла». Дилейни изо всех сил старалась восстановить контроль над своим телом. «Представь», — продолжала Джоан, «сколько воды уходит на производство и стирку полотенец. И вообще это глупо. Ты идешь в душ и выходишь оттуда чистый. Допустим, на тебе остается немного воды. Ты берешь полотенце, чтобы вытереть эту воду, а потом что, отправляешь полотенце в стирку? Ну ты ведь только что вымылась, так почему же полотенце оказывается грязным, если ты вытерла с себя чистую воду? «Мне холодно», — сказала Дилейни. «Это хорошо, еще один плюс. Вспомни об арктических заплывах, ледяных ваннах, клубах моржей. Польза для здоровья огромна. Тут ты сохнешь под солнышком с легким ветерком. Если подойти к делу осознанно, ты поймешь, что это здорово. Просто закрой глаза». Дилейни закрыла. Она действительно уже почти высохла. Дрожь постепенно стихала. По коже пробегали почти приятные мурашки, но она все еще стояла голой перед Джоан Фам, и это было непривычно и неудобно. «Мы называем это выходом из себя», — пояснила Джоан. «Господи боже», — подумала Дилейни. «Чувствуешь, как хорошо от чего-то отказаться?» — спросила Джоан. «Исключить что-то из жизни». «Сосед дома», — объявил мужской голос. «Мы тут!» — Джоан шагнула туда, где недавно была дверь. «Это Фрэнсис, еще один наш сосед». «Постой там!» — сказала она ему. Дилейни опять похолодела. Это не может быть тот самый Фрэнсис. Но когда она оделась и вышла в кухню, он оказался тем самым. И теперь она будет жить с ним в одном модуле. Фрэнсис очень осторожно поглядывал на обтянутые блестящим трико ягодицы наклонившейся Джоан, но, почувствовав присутствие Дилейни, повернулся к ней с совершенно невозмутимым видом. «Это ты! Вот мы и встретились! Наконец-то я заставлю тебя заполнить исследование, которое все время посылаю!» Он старался, чтобы это прозвучало как шутка, но голос был полон обиды. Отступать было некуда. Дилейни уже подписала все контракты и соглашения. Ей придется жить с ним. «Какое исследование?» — спросила Джоан, проходя мимо него к ящику с сухофруктами. Ее движения сигнализировали о том, что ей комфортно общаться с Фрэнсисом, о доверии, даже уважении к нему. «Вопросы о первом знакомстве», — пояснил он. «Я так и не получил ответов». Джоан взглянула на Дилейни и закатила глаза. «Тебе не хватает времени?» — спросил Фрэнсис. «Если так, есть множество инструментов, которые тебе помогут. Мы заботимся о том, чтобы никто не чувствовал себя обиженным». «Может быть, стоит начать ими пользоваться?» — сказала Дилейни, оглядывая стручок в поисках чего-нибудь, на что у нее могла бы быть аллергия. Ей нужно срочно найти повод уйти. Она не может жить с этим человеком. Может быть, — проговорил он. «Знаешь, а ты загадка». «Ладно тебе, Фрэнсис», — сказала Джоан. Он улыбнулся сначала злобно Дилейни, потом мягко Джоан. «Просто моя работа в Соопреде подразумевает устранение всех «может быть». «Мы знаем», — Джоан нежно потрепала его по щеке. Когда Сорен вернулся уже почти в 10 вечера, Фрэнсис созвал собрание жильцов. На повестке дня были общие показатели и квоты. «Учитывая, что теперь у нас новая соседка», — он кивнул на Дилейни, «а также несколько новых параметров, которым должен соответствовать весь Гавел, необходимо показать результаты лучше, чем от нас ожидают. Я буду краток, так как, согласно лучшим практикам, идеальная продолжительность подобных встреч составляет 6-8 минут». Джоан ухмылялась, глядя на него. Он посмотрел на нее, сквозь нее, и продолжил. «Итак, квоты. Дилейни, ты должна была прочесть это во вводных документах, но я напомню. Путь к общим целям вместе начинается здесь, в модулях. Данные всех соседей по модулю собираются и объединяются. Если мы достигаем оптимальных показателей, это идет на пользу всему этажу, так как показатели всех модулей на этаже усредняются. Затем показатели этажей усредняются в показатели корпуса. Если мы справляемся хорошо, Этаж справляется хорошо, Гавел справляется хорошо, а значит, и вместе в целом справляется хорошо. Джоан притворно зевнула. Фрэнсис поджал губы, но больше никак на это не отреагировал. Итак, во-первых, смех. Новые исследования говорят о том, что идеальный показатель — 34-36 минут в день. Это означает, что каждый лично должен стремиться к этим цифрам. Они не суммируются. Здесь мы отстаем, так как... Он посмотрел в свой планшет. У Сорона лишь 12 минут, у Джоан 14, у меня 21,5. Так что давайте немножко побольше веселиться, окей? Он оглядел собравшихся с застывшей улыбкой и недовольством во взгляде. Далее потребление и отходы. С этим у нас все неплохо, но могло быть лучше. Мы употребили 82% доставленных продуктов, осталось 16% и 2% ушло в отходы. Это высокий показатель, самый высокий по всему корпусу. Так что браво. Но всегда можно изыскать резервы. Его браслет звякнул. Окей, мы почти закончили. Вы можете сами посмотреть на большинство квот, но мне хочется упомянуть самую главную. Это, конечно же, сон. Джоан снова зевнула, на этот раз по-настоящему. «Всем вам известно, — продолжал Фрэнсис, — что компания относится ко сну очень серьезно, и это правильно. Наша цель, как установил Уэс Маказиан, — спать не менее 10 часов. И недавние исследования говорят о том, что групповая динамика — очень важный фактор. В некоторых модулях очень низкие общие показатели, и они списывают это на то, что, скажем, кто-то из соседей ложится поздно или шумит по утрам, или еще как-то мешает другим. Поэтому модули должны регулировать эти вопросы, вместе работать над созданием среды, способствующей хорошему отдыху и креативности. Вы согласны? Он посмотрел на Сорена, который пожал плечами, а потом на Джоан, взгляд которой как будто намекал на что-то. «Нам должны доставить полезные приспособления Уэса, саваны и очаг. Но пока мы будем справляться без них. Не отключайте браслеты, чтобы система знала, когда у вас наступает фаза быстрого сна. Нельзя забраться в капсулу и 2 часа сидеть в сети. Это все понимают?» Его браслет снова звякнул. «Ладно, уже 10, пора ложиться. В идеале вы должны заснуть через 12-13 минут. Если всем это удастся, прекрасно. Если нет, нам грозят санкции». Он со значением посмотрел на каждого из соседей, самый сердитый взгляд оставив для Дилейни, потом слегка поклонился и направился к своему спальному кокону. «Желаю всем хорошего и омолаживающего сна», — сказал он напоследок и юркнул внутрь. Дилейни забралась в свою капсулу. «Готова ко сну?» — спросил голос, похожий на голос британской актрисы Джуди Денч. «Да», — неизвестно кому ответила Дилейни. «Превосходно», — сказал голос. «Это действительно была Джуди Денч. Точнее, имитация, но очень качественная. У тебя 44 неотвеченных сообщения. Хочешь надиктовать ответы сейчас? Многим людям легче расслабиться, если они знают, что завершили все дела». «Нет, спасибо», — отказалась Дилейни. Она уже совершенно расхотела спать, заворожённая этим голосом и тем, что он может сказать дальше. «Сейчас я выключу свет», — предупредила Джуди. «Хочешь послушать успокаивающую подборку из твоей любимой музыки?» «Да, пожалуйста», — ответила Дилейни. Заиграла соната Шопена. Дилейни не слышала ее уже много лет, но алгоритм с легкостью нашел сонату в ее плейлисте. «Музыка будет стихать в течение 8 минут», — пояснила Джуди. «Концентрация Иланга-Ланга будет немного повышена». Дилейни лежала на спине и ждала следующего предложения Джуди. «Согласно данным о твоих предпочтениях, ты любишь спать на боку», — сказала та. «Хочешь перевернуться на бок?» Дилейни улыбнулась. «Большое тебе спасибо», — сказала она и повернулась. Закрыла глаза, но веки дрожали. Она открыла глаза и перевернулась на другой бок. «Увеличить концентрацию Иланга-Ланга?» — спросила Джуди. «Нет, спасибо. Пожалуйста, помолчи несколько минут». «Мне послышалось, что ты сказала «помолчи несколько минут». Я правильно поняла?» «Да, правильно. Пожалуйста, тихо». Джуди замолкла. Дилейни подумала об Уэсе. За исключением буквально нескольких дней, в последние 2 года она всегда засыпала в 2 шагах от него. Ей не нужно было его «я люблю тебя», нет. Но осознание, что он дышит с другой стороны тоненькой стенки, успокаивало. Шопен постепенно стихал, и она знала, что Джуди опять появится, как только музыка закончится. Но перестать думать никак не получалось. Она представляла себе Афину, мертвую овцу, представляла Сила с его боязливым возмущением, потом почему-то представила на месте Афины себя, как ее сбивает автобус вместе, и она катится вниз с насыпи. «Стоп!» — пробормотала она под нос самой себе. «Стоп!» «Что ты сказала?» — включилась Джуди. «Пожалуйста, помолчи!» — попросила Дилейни и явственно услышала, как Джуди раздраженно фыркнула. Дилейни подумала о горных вершинах. Она всегда так делала, когда не могла заснуть. Это была достаточно обыденная задача, помогающая занять мозг и прогнать лишние мысли. Она начала с Айдаха в порядке убывания высоты. Пик Бора. Она представила себе его снежную вершину. Пик Лейзермана. Разум постепенно успокаивался, превращаясь из сумасшедшего монстра с 1000 щупалец в мирного оленя, жующего дикие цветы на лугу с видом на горы. Маунт Чорч. Пик Даймонд. Маунт Брейтембах. Пик Лост Ривер. 8 минут Шопена закончились, и Дилейни внутренне напряглась. «Сон обычно наступает в течение 12 минут», — сказала Джуди. «Сейчас я бы рекомендовала встать и походить, или я могу тебе что-нибудь почитать. Хочешь продолжить чтение Миддлмарча?» «Ты остановилась на странице 177». «Нет, спасибо». Дилейни повернулась лицом к окну. Через щель в занавесках она увидела внизу на земле какого-то маленького зверька, кажется, мышь. На лужайке был небольшой островок плюща, и полевка выбралась из него, пробежала несколько футов, но потом вернулась обратно. Дилейни смотрела, как она то выбегает из зарослей, то скрывается снова, боясь пробыть на открытом пространстве больше 2 секунд. Через какое-то время полевка перестала появляться. Дилейни вглядывалась в плющ, но не видела ее. Она закрыла глаза, пытаясь представить себе норку, наполненную ее запахом, теплую. «Мои сенсоры говорят, что ты не спишь», — объявила Джуди громче, чем раньше. «Тебе рекомендуется встать и походить несколько минут. Это поможет отвлечься. Когда человек слишком долго лежит в постели, пытаясь заснуть, это, наоборот, способно затруднить засыпание». Дилейни внезапно озарило. Может, задача Джуди Дэнч — довести людей до самоубийства? А эта капсула, этот трепетный голос — просто часть эксперимента, в результате которого станет ясно, что может заставить человека покончить с жизнью? Выживет она или проснется в Вальгалле? «Все нормально», — сказала Дилейни. «Ты можешь отключиться». «Мне послышалось, ты сказала мне отключиться? Я правильно поняла?» «Да, правильно. Пожалуйста, отключись и больше не включайся». «Я попробую», — сказала Джуди. «Пик Дональдсона», — подумала Дилейни. Она забиралась на него. «Пик Хиндемана, с шоссе его не видно. Пик ГССШ, понятия не имею, что это значит. Пик No Regret. Ха! Это реальное место, очень красивое. Она однажды там была. Сидела на вершине перед закатом и смотрела, как косые лучи медленно затопляют долину, по очереди касаясь всех живых существ и предметов, лаская скалы, цветы, мышей и лосей своими золотыми пальцами. Она была тогда одна, вокруг ни души на целые мили, и не сомневалась, что она — единственный человек, который наслаждается этим зрелищем. Момент был настолько прекрасен, что сердце готово было разорваться, но только ее память сохранила его.